Поджаренный цыпленок выглядел аппетитно, но Фрост не хотел есть. За $4000 его загнали в угол. Расплатиться с этим сукиным сыном было нечем, и он чувствовал, что Силк не оставит его в покое и будет требовать расплаты. Не было никакого выхода, как только смотаться отсюда. Вел себя, как последний сопляк. Так глупо попасться. — Тебя что-то беспокоит, Майк? — спросил Марвин, отодвигая тарелку. — Все в порядке, просто не хочется есть. Фрост поднялся и посмотрел на часы. Было время сменить Марвина. — По телевизору сегодня хороший фильм. Смотри, не попадись ползуну, — сказал Марвин, выходя из комнаты. — Может, Марсия сможет вызволить его из этой беды и дать $4000? Во внешности Силка было что-то, заставившее Фроста вздрогнуть. Но он знал, как взыскивать долги с неплательщиков. Однажды в темноте тебя окружает банда, избивая до полусмерти, переламывая руки и ноги. Силк был именно таким, — подумал Фрост. Нужно броситься и вернуться в Нью-Йорк. Он услышал, как открылась дверь, и вошел Сако с подносом. «Сеньор Амандо уехал во Францию и вернется только завтра», — прошептал японец. Но он исчез, закрыв за собой дверь. Но просто это не интересовало. Он дежурил только 2 ночи, и получать было нечего. Своих же денег у него не осталось. Если еще заплатить за билет на самолет, то совсем ничего не останется. А что делать без денег? Он все еще обдумывал свое положение, как вдруг услышал шорох за спиной. Быстро вскочил он на ноги и вытащил револьвер. В проеме двери стояла девушка и улыбалась ему. На ней было платье изумрудного цвета, которое облегало ее фигуру. Фрост стоял и смотрел на нее широко открытыми глазами. Он догадался, что это была Джина Гранди. Такое он и ожидал ее увидеть. «Привет», — промурлыкала она. «Так ты и есть новый охранник?» Фрост почувствовал, как тепло развивается по его телу. «Я Майк Фрост. Я догадываюсь, кто вы». Джина жадно разглядывала его. «Прекрасный образец самца». «Тебе нравится работа, Майк?» «Только теперь начала нравиться», — без колебаний ответил Майк. Он подошел к ней. Она обвела его руками. Губы их слились, и Фрост почувствовал тепло ее тела. Так они и стояли, прильнув друг к другу, пока она не сказала: «Я тебя хочу, но не здесь. Пойдем ко мне». Держа его за руку, она повела его по широким ступеням лестницы в свою комнату. Когда Фрост закрыл дверь, она, уже голая, лежала на постели. Фрост проснулся, когда часы пробили 2. Он посмотрел на спящую девушку. «Настоящая красавица!» — подумал он. А Марвин мог пройти мимо нее. Он решительно не поймал этого человека. Если бы не эта идиотская пари, как бы хорошо ему было здесь. А теперь нужно бежать и оставить эту нимфу, которая чуть не разорвала его, набросившись, как дикая кошка. Ссадины на плечах кровоточили от ее ногтей и укусов, как будто над ним пронесся ураган, засыпая обломками скал. Такого он еще не испытывал. Он повернулся на бок, чтобы при свете луны лучше рассмотреть это порождение ада. Джина почувствовала его взгляд, открыла глаза и потянулась. Она без стыда разглядывала его голое тело. «Вот это мужчина!» — подумала она. Теперь она мечтала только о ночах с ним. Этот сукин сын, Аманда, впервые за 4 месяца он покинул виллу. Какой радости он ее лишил! «Ну, — сказал Фрост. Она нежно обняла его, готовая снова взобраться на него. Он почувствовал на губах ее язык. Нет, он больше не мог. Накануне Марсия вымотала его до изнеможения, а теперь Джина добила его окончательно. Он отстранил ее. «Хватит, бэби, мне пора на дежурство. Здравствуй, прощай, завтра я сматываюсь». Она удивленно посмотрела на него и села на кровати. «Уезжаешь? Почему?» «Бросаю работу». Он начал одеваться. Джина в ужасе уставилась на него. «Майк, почему ты уезжаешь?» Он застегнул брюки и сел. «Убираюсь, потому что меня провели как мальчишку». Он рассказал ей все. Она схватила его за руку. «Ты шутишь, Майк? 4000! Такие пустяки!» «Для тебя, может, и пустяки. А мне пора сматываться, пока не переломали кости. Тебе это не имеет отношения. Прощай, малышка». «И спасибо». «Майк, подожди». Голос ее перешел на шепот. Просто остановился у двери. Она соскочила с кровати, подбежала к бюро и судорожно стала перебирать содержимое ящиков, а затем подошла к нему, улыбаясь. «Вот, возьми, это стоит, по крайней мере, 20 000 долларов. Это подарок отца ко дню моего рождения». В руке у нее было колье с изумрудами и бриллиантами. «Заложи его и заплати свой долг, а мне оно не нужно». Фрост, как завороженный, смотрел на колье. «Почему бы не взять? Вот и решение задачи. Нужно рассчитаться с Силком и продолжать работать. Что значит колье для Джины?» «Ты действительно отдаешь его мне, крошка?» «Я хочу, чтобы ты остался. Я хочу быть с тобой». «Согласен». Фрост обнял ее. «Я это учту». И он быстрыми шагами вышел из комнаты.